Когда Рене и Роман подъехали к городу, ворота были уже закрыты, но стражники приметили кавалькаду еще издалека. Не понадобилось даже стучать, тяжелые створки раздвинулись, воротная решетка поползла вверх, пропуская череду всадников. Гелань спала, расписные железные ставни были закрыты, на улицах ни души. Только на главных перекрестках горели костры, у которых коротали время ночные сторожа. Каждый час двое вставали и обходили свои улицы с факелами в руках. Дующий с предгорий ветер унес все дневные запахи, и ночь была полна ароматом цветущего жасмина. В тишине цокот копыт далеко разносился по булыжной мостовой. Их никто не останавливал. В Таяне был мир, а Рене знали все. Поравнявшись с ратушей, адмирал осадил коня и окликнул Романа. «Я думаю, не стоит будить замок. Успеют узнать о несчастье и утром. Ты говорил, что видел Лупы. Где она живет?» «Здесь, неподалеку. Улица называется Лисия. Забавное название». «Просто это улица лекарей и цирюльников. Кажется, там на углу таверна коронованная рысь. Ты собрался провести ночь в кабаке?» «Не совсем. Я хочу провести ночь в гостях у Лупы. Должна же она отблагодарить нас за помощь. Не знаю, как ты, но я видеть придворные физиономии сейчас не в состоянии. А в рысе меня интересует только вино». «И очень глупо». Жан Флорентин не скрывал неодобрения. «Ты должен понимать, что приличествующее палатам не подобает хлеву. Не надо меня учить». «Надо». Философский жаб был непреклонен. «Политик не может идти на поводу у мгновенной слабости. Ты не пират, а герцог. И к тому же посол. И должен вести себя соответственно своему положению». «Проклятый, меня побери!» Рене смеялся и сердился одновременно. «Дожил! Нашел с собой собственного мучителя. За что?» Ответ последовал немедленно. Жаб полагал крайне легкомысленным поминать ночью проклятого. А что касается его собственной миссии, то Жан Флорентин не сомневался, что должен оберегать адмирала не только от яда, но и от ошибок и просчетов, будь Арой соберется таковые допустить. Роман совершенно по-дурацки расхохотался, напряжение сегодняшнего дня взяло свое. Эльф зажимал рот ладонью, но остановиться не мог. Жан Флорентин витействовал, Рене вяло отругивался, ожидая, когда Роман придет в себя. Отсмеявшись, эльф смущенно улыбнулся. «Прости, я не хотел». «Бывает, но я твердо намерен напиться, нравится это Жану Флорентину или нет. Кто тебе мешает?» Жаб сменил тон на менее нудный, но более самодовольный. «Если ваша знакомая предоставит мне ведро воды, я обеспечу вас самым лучшим вином. При этом вы себя ни перед кем не скомпрометируете и сэкономите деньги. Великие братья, наконец-то я слышу разумные вещи. Зенек, если тебе хочется просидеть всю ночь под окнами, твое дело. Но к Лупе мы пойдем одни. Роман, эта дорога короче». Домик лекаря Симона отыскался сразу. Над дверью горел оранжевый фонарик, показывающий, что здесь проживает ученый-медикус, которого в случае необходимости можно поднять с постели посреди ночи. На стук вышел сам хозяин и, не говоря ни слова, впустил гостей в дом. Здесь еще не спали. Лекарь разбирал манускрипты. Лупа сидела с каким-то рукоделием. В углу комнаты самозабвенно храпел рассевшийся в кресле мужчина лет 40 с красивым, но обрюзгшим лицом. Его рубаха была залита вином. Лупа вскочила, пытаясь загородить пинчугу от гостей. Одета она была, как зажиточная горожанка, и новый наряд шел ей куда больше крестьянского платья. «Чем мы тебя так обидели, что ты даже не попрощалась?» Рене был сама предупредительность. «Скажи, я сделаю все, чтобы оправдаться». Лупа робко улыбнулась, скинув на вошедших зелено-крапчатые глаза. «Мне не место в высоком замке, господа». «Там действительно кое-кому не место, но к тебе это не относится». Рене строго взглянул на женщину. «Ты под моей защитой, и никто не посмел бы». Она перебила. «Вот именно не посмел бы. Но не подумать, не прошипеть спину. Я сама выбрала свою дорогу. Да, я ошиблась. Но теперь поздно поворачивать». «Слушай, ты чего-нибудь понимаешь?» Адмирал выглядел несколько озадаченным. «Лично я нет». «И не надо. Лупы, ты хоть немного рада нас видеть?» Женщина промолчала, но так, что вопрос показался излишним. «Ну и хвала великим братьям. Мы потеряли друга и не хотим якшаться с убийцами. Утром я готов говорить о политике, выражать и принимать соболезнования и так далее. Утром, да, но не сейчас. Если быть откровенным до конца, мы должны напиться. Господин лекарь, вы куда? Мы рассчитываем на ваше общество. Я польщен, но сначала надо сходить за вином. Видите ли, по некоторым причинам мы его не держим в доме. В этом нет необходимости. Вода у вас наверняка найдется, а все остальное мы берем на себя. Уж не хотите ли вы сказать, что являетесь обладателем философского камня? В некотором роде, любезный лекарь, в некотором роде.